У философов, правда, не было часов, совершенно необходимых для двух синхронных наблюдений в разделенных немаленьким расстоянием городах. Но они хитроумные, толкуют нам историки. И тут нашли выход. Расстояние и время измерили по средней скорости верблюжьих караванов. Если кто-то думает, что я шучу, глубоко заблуждается. Это правильные историки шутят, с серьезными лицами излагая подобные байки. Давненько уже установлено, что найденные в Шлимановской Трое каменные топоры из китайского нефрита, что вовсе уж запутывает дело. Даже самые оголтелые энтузиасты длинной хронологии не решаются говорить о контактах гомеровской Греции с Китаем. Так в каком же столетии происходила Троянская война? Страница 30. Но все это, честное слово, пустяки. Настоящее веселье начинается, когда выходит очередной ученый труд об античной военной технике, написанной строго с позиции традиционной истории. Пару месяцев назад мне довелось купить книгу некоего К. Носова под названием «Осадная техника античности и средневековья». В то время настроение у меня было угрюмое, устал, уработался, погода скверная, машина барахлит, морская свинка померла и так далее. Однако беглое знакомство с сим ученым трудом, предназначенным, как говорилось в аннотации, для военных историков и всех, кто интересуется историей античности и средневековья, практически моментально бросила из хандры в самую необузданную веселость. Судите сами. Вот вам иллюстрация со страницы 113. Господин Носов всерьез уверяет военных историков и всех, кто интересуется, что с помощью подобной страхолюдины два человека могли сверлить городскую стену. Страница 31. Но это цветочки. Вот перед вами во всей красе таранные черепаха Диада и Хария. Господин Носов глубокомысленно объясняет, что изображенный на красивом цветном рисунке монстр мог передвигаться на шести своих колесиках. И он, монстр этот, был еще не самым махоньким. Цитирую по тексту, страница 103. «Еще больше была таранная черепаха, построенная Гегетером Византийским при осаде Родоса. Черепаха достигала 18,6 метра в длину, 12,41 метра в ширину и 10,6 метра в высоту, и передвигалась на восьми колесах диаметром 2 метра и толщиной 0,9 метра. Каждое колесо было сделано из трех деревянных брусков, врезанных друг в друга, скрепленных шипами и обитых ободьями холодной ковки. Эту таранную черепаху обслуживало 100 человек, а вес ее достигал 4000 талантов, 157 тонн. Страница 32. Какая там хандра! С военными историками в Красноярске туговато, но толковых инженеров достаточно. За 2 дня я показал труд Носова 5. Ни один из них не был сторонником новой хронологии, вообще такими вещами не интересовался. Но инженеры они были дельные, со стажем и опытом. Так вот, все 5 реагировали одинаково. сначала перечитывали вышеприведенный текст, несколько раз разглядывали картинки, челюсти их помаленьку отвисали, глаза выходили из орбит. Немного придя в себя, они даже не смеялись, дико ржали и говорили в адрес господина Носова разные слова, которые я из сострадания здесь приводить не буду. Особенно умиляли инженеров эти самые колесики из трех деревянных брусьев, держащие на себе 157 тонн. Для справки, это примерный вес 5 танков Т-34. Стандартная 34-ка весила 32 тонны. Вдумайтесь хорошенько. Изображенная на картинке уродина весила столько, сколько 5 34-ок. Страница 33. Но при этом ее как-то ухитрялись катить на деревянных колесиках без осей. В античности не существовало мастерских, способных отковать ось, выдержавшую бы вес в 1,5 тонны. Да и для современной техники задача была бы не из легких.